Глава 43. Майк Бриндл сидел на корточках рядом с большим диваном белой кожи, когда заметил Хантера, стоявшего в дверях. Поднявшись, он молча подошел к детективу. Бриндл служил в отделе научных исследований больше 15 лет, но выражение его глаз сказало Хантеру, что даже он никогда не видел того, что предстало перед ними в этой комнате. Они молча стояли лицом к лицу, пока, наконец, Бриндл не посмотрел на часы. «Я думаю, тебе досталась та еще награда», — пробормотал он из-под маски. Хантер прищурился и слегка покачал головой. «Никто из тех, кто входил в эту дверь, не мог выдержать дольше 40 секунд, после чего его выворачивало наизнанку», — объяснил Бриндл. «Я не обедал». «Я думаю, что он поел», — Бриндл кивнул в сторону Гарсии, который только что вернулся в комнату. Хирургическая маска снова прикрывала рот и нос. Его лицо потеряло все краски. «Ради бога, что тут произошло, Майк?» — спросил Хантер, когда Гарсия присоединился к ним. «Сплошная боль», — сказал Бриндл, поворачиваясь лицом к огромному камину из речных валунов в южной стене. Всего в футе от него, привязанное к металлическому стулу с высокой спинкой, было обнаженное женское тело. Большую часть кожного покрова торса покрывали волдыри, под которыми открывалась окровавленная и обгоревшая плоть. Часть ее тела полностью обуглилась, и ткани тела были покрыты угольной коркой, а на лице остались только глаза. Гарсия почувствовал, что его желудок снова свело спазмом, когда он подошел к телу. Кожа на ее лице так обгорела, что казалось, будто она расплавилась, превратившись в комки и бугры, как горячий воск. Мышечные волокна сморщились и затвердели, а лицо было прожжено до костей. Из-за невыносимого жара глазные яблоки взорвались в глазницах. «Из того, что мне пока удалось выяснить», — сказал Бриндл, осторожно переступая через лужицу крови, мочи и экскрементов вокруг стула, — «ее привезли сюда в субботу вечером, привязали к стулу и оставили перед пылающим огнем. Умерла она давно, но огонь так и не был выключен». Он показал на камин. От него все еще несло жаром. Взгляд Хантера быстро переместился от мертвой женщины к Бриндлу. Убийца зажарил ее. Бриндл, опустив голову, поджал губы. Учитывая расстояние от огня, скорее всего, он зажарил ее живьем. Да чего тошнотворно, сказал Гарси, отворачиваясь. Тут газовая горелка, продолжил Бриндл. Это означает, что интенсивность пламени можно было регулировать. Хуже всего, оно горело все время и не могло погаснуть, пока кто-то не выключит его. «Оно продолжало гореть, когда нашли тело?» — спросил Хантер, опускаясь на колени перед камином. «Да», — кивнул Бриндл, — «но очень слабо. Хотя вполне достаточно, чтобы...» — он закусил губу. «Подсушить ее на огне». «Но посмотри на размер этого камина, Роберт. Когда огонь пылает во всю мощь, он палит, как костер». Хантер проморгался, сделал глубокий вдох и заставил себя на секунду рассмотреть тело. Гарсия стоял в нескольких шагах за ним. Правой рукой он прикрывал нос. Лицо было искажено гримасой, словно он попробовал что-то омерзительное. Запах сгоревшей человеческой плоти разительно отличался от запаха других животных. Причиной тому была наша диета. Человек — единственное живое существо, которое ест столь разнообразную пищу, как мясо, овощи, сладости и химически измененные продукты. И когда человеческая плоть сгорает, высвобождаются различные токсины. Гарсия почувствовал, что у него снова перехватывает горло. «Мы освободили ее», — сказал Бриндл, заметив, как Хантер рассматривает ее перерезанные узы. «Есть причина, по которой вы двое здесь очутились». Хантер свел брови в ожидании. «Мы провели тут какое-то время. Сфотографировали и тело, и все место. Подумали, что двум местным детективам этого было достаточно. Тело было готово для отправки в морг». Бриндл подозвал одного из лаборантов, чтобы тот помог ему. Они очень осторожно отодвинули тело мертвой женщины от спинки стула. «И вот что мы тогда увидели». Хантер и Гарсия переместились, чтобы лучше рассмотреть. «О, мать твою!» — пробормотал Гарсия сквозь стиснутые зубы, сжимая переносицу.